Глава 13. Отправляться в дальнейший путь Андрей решил только после того, как полностью восполнил и свой магический резерв, и все трофейные амулеты. Что защитные артефакты нитерцев, что поисковый, были разряжены полностью. Примерно прикинув, сколько ему потребуется на это времени, капитан Ул-Рей назначил марш на 10 утра следующего дня. «До вечера еще далеко, господин». К попаданцу, умывающемуся у ручья, подошел десятник. «А тут в 5 лигах на востоке есть большой постоялый двор, и в ближайшей округе нет северян. Пленный об этом уверенно сообщил. И что, предлагаешь нам отдыхать в теплых постелях с мягкими бабами?» Андрей поднялся с корточек и взял из рук Нетека кусок материи вытереть лицо и руки. «Вообще-то мы не на прогулку и не на охоту выехали, Орнис». «Я не об этом, капитан. Лошадей захваченных жалко. Съедят ведь волки. Не успеют к ближайшей деревушке прибиться». «Скажи уж честно, денег еще хочешь?» «Это тоже», — не стал отпираться десятник Дик. «Даже если за полцены трактирщику продать вместе со сбруей, вы немал заработаете. 1500 оборов!» Подумав, землянин согласился. Пусть один только трофейный 5-миллиметровый в диаметре кристалл сапфира, в который вложено неизвестное заклинание, стоит не меньше, но деньги лишними не бывают. Его вояки вполне заслуживают дополнительной премии. «Тогда сам этим и займись», — сказал попаданец Орнису и вернул рабу полотенце. «Заодно докупи продуктов побольше, чтобы никуда потом не заезжать. Артефакт сохранения я наполнил, так что ничего не испортится». «Все сделаю». «Подожди, это еще не все». Андрей, оценивающе, оглядел занимающихся своими делами подчиненных. «Так, смотри, Номус, Гремшик и я. На нас троих нужно будет купить по размерам одежду состоятельных поселенцев. На постоялых дворах всегда есть что на продажу. Особо не торгуйся, вернись до темноты. Да, заодно скинь нитерские брони и мечи. Они хорошо продаются караванщикам и охране обозов. Могу я узнать, каковы ваши планы? Я про одежду. Зачем она?» «Конечно, можешь. Вот приедешь и все расскажу». Куцые сведения, полученные от пленника, вызвали в голове Немченко очертания плана предстоящих действий. Ловить по окрестностям информированного офицера ниитерцев или ремштарцев могло оказаться не только весьма долгим делом, но и опасным. Рано или поздно северяне обнаружат рыскающий вокруг них вражеский отряд, и тогда последствия для молодого Ол-Рейна могут оказаться плачевными или даже фатальными. Лишившись жизни в родном мире, Андрей не хотел потерять ее в новом. При этом поставленную задачу необходимо было выполнить и желательно с личным прибытком. Он уже неплохо обогатился, едва начав поход. Почему бы не сделать это доброй традицией? Военные лагеря северян расположились у стен Удолья, а вот крупное начальство поселилось с комфортом в самом городе. Проникновение туда не должно быть проблемным. Здешние воины отличались недостатком патриотизма у местного населения и его готовностью принять власть сильнейшего. Как только на какой-либо территории устанавливалось новое правление, так жизнь подданных быстро возвращалась в привычное русло. Достаточно оказывалось только покориться новому правителю и оплакать обывателей, попавших под горячую руку агрессивной солдатне и погибших в сражениях воинов. Трое состоятельных поселенцев, седой отец с двумя сыновьями-погодками, приехавшие в Удолье за покупками, подозрений ни у кого не вызовут. Тем более, что один из этих парней свою ауру на время закроет. Родная стихия подарила своему верному адепту полезные умения. А уж как ими распорядиться, он сообразит по ходу дела. Орнис и Капел вернулись через 4,5 часа, темнеть еще только начинало. Десятнику удалось все продать гораздо выгоднее, чем предполагалось. К моменту его появления на постоялом дворе туда как раз только что свернул большой караван из Фожа. Купцы с удовольствием купили неплохих коней, сбрую и оружие с доспехами, как только узнали о скидке в треть стоимости товаров. По установленному порядку все захваченное отрядом, действующим в отрыве от основных сил, доставалось его бойцам, при этом командир имел право на половину добычи. С учетом оружия и доспехов, выручка от продажи трофеев составила свыше 4000 оборов. Для кого-то целое состояние, да и для Ола немало. Делить сейчас эти деньги Немченко не стал. Ему не к спеху, а подчиненных не нужно вводить в искушение. Да, он уже неплохо узнал своих вояк и даже посмотрел на них в деле. Готовыми к дезертирству в удобный момент его орлы не выглядели. И все же лишние риски ни к чему. «Положи деньги в свой багаж, Дик», — распорядился Андрей. «Разделим по возвращению в полк. Продукты нагрузи на лошадь погибшего Штевиса. Хорошо, мы вовремя сообразили насчет нее. И подойди потом ко мне, определимся с нашими завтрашними действиями». Орнис Дик когда-то в составе егерских команд гонял по лесам Нагобинской провинции разбойные банды браконьеров, беглых каторжан и рабов. В окрестностях Удолья он бывал всего раз, но чутье и опыт помогли ему вместе с его капитаном по карте определиться с выбором места, где оставшаяся часть отряда сможет спокойно дождаться Оларея или весточки от него. «Здесь же около 5 миль всего», — уточнил Немченко у десятника, прочертив ногтем на листе линию от города до лесного массива с большим количеством распадков и оврагов. «И в стороне от дорог. Удобно. Сюда завтра и направимся. А к вечеру я хочу подъехать к городским воротам. Уставшие за день стражники не будут придирчивы к поздним гостям». «Это если северяне свой караул там не выставили». Орнис убрал световой амулет, больше смотреть в карту нужды не было. «У них как раз вечерами смен происходит. Зачем им это? Ладно, гадать нет смысла. Иди спать, я первую половину ночи подежурю». Оставшись на оленьей шкуре в гордом одиночестве, Нетёка тоже отправил спать, Андрей выложил перед собой все имеющиеся при нем амулеты, достал из сумки кожаный пояс, тот самый, что был при нем с первых дней пребывания в Гертале. А ведь когда-то хотел выкинуть, хорошо, что не поддался порыву. И сложил в пришитые изнутри кармашки перстни и кулон, оставив лишь выполненный в виде броши поисковый кристалл стихии земли. Завтра его надо будет отдать Дику, и 2 защитных артефакта, их уберет в карман без рукавки, когда отправится в Удолье. Наличие магических вещиц даже у состоятельного поселенца вызовет ненужные вопросы. Кстати, самый крупный из драгоценных кристаллов, виденных им в этом мире, не превышал размерами половины ногтя мизинца. Полудрагоценные попадались и побольше, а уж амулеты из сланца или горного хрусталя бывали из человеческую голову. Не забыл попаданец сегодня и повидаться с родной стихией. Понимает она его слова или не понимает? На всякий случай он подробно своей подруге рассказал все произошедшее с ним за день. Ответных слов, конечно же, не дождался, но очередную порцию успокоения, тепла и ласки получил. Андрей бы предпочел от тени и в этот раз поиметь что-нибудь более существенное. Если не следующие ступени постижения стихии, то хотя бы новые заклинания. Но надо быть скромнее в своих желаниях. Поразмышлял над своими эмоциями во время схватки. Что такое биполярное расстройство психики, он помнил. У Голчонка, секретарши его шефа, такое однажды случилось, когда тот запал на молоденькую специалистку из отдела договоров. Немченко тоже сегодня испытал мгновенные перепады от злости и депрессии до эйфории и задора. «Нет», — решил он, — «это была обычная горячка боя. Так она и должна выглядеть». После завтрака Андоурей зарядил все трофейные амулеты, оставшись с 4 гитами в резерве. Поэтому торопиться с отъездом не стал, дождавшись, пока его магическая энергия восстановится хотя бы до половины. «Совсем незаметно, хозяин!» Нитек, отстиравший рубаху Ола от крови, натекшей из пробитого болтом уха, лучился довольством. «Посмотрите сами!» Он протянул господину целую вещь, которую тот приказал пустить на тряпки. «Действительно, пятен не видно. Оставь это себе, раз уж я так поспешил от нее избавиться». Солнце почти достигло зенита, когда Андрей дал команду на марш. «Пообедаем на ходу!» — сказал он. Построившись в три ряда, по три всадника в каждом, отряд направился к удолью. Землянин в первый раз пользовался поисковым артефактом. И ему понравилось, простота в пользовании сочеталась с хорошей эффективностью. Дважды отряду пришлось съезжать с дороги вглубь леса. В первый, чтобы избежать встречи с крупным обозом. Во второй, пропуская вперед дружину какого-то местного владетеля. Наверное, благородный Ол торопился в город, решил попаданец, чтобы сговориться с захватчиками о неразорении его феода. Через три гертальских часа Немченко давно уже не приходилось себе напоминать, что здесь их в сутках 30 привык. Лучше ориентирующийся на местности десятник показал направо. «Нам сюда, в ельник», — сообщил он. «Дальше уже пойдет дубрава». «Не мне с бывшим егерем спорить», — согласился Андрей. «Ведь бывших егерей не бывает», — переначал он поговорку про чекистов. «Пожалуй, да», — с долей гордости улыбнулся Орнис. Проехав по густому лесу, часто пригибаясь к шеям лошадей, землянин и его люди достигли заросших оврагов, где отряду предстояло ждать возвращения командира и его спутников. «Нам бы еще не потеряться», — высказал опасение попаданец вместе со своими двумя помощниками, переодеваясь из доспехов в одежду поселенцев. «Так, давай-ка мечами на время махнемся. Мой слишком хорош для принятого образа». Он оглядел себя и остался доволен. Его подводили только руки, слишком холеные и белые для простолюдина. Оставалось надеяться, что на такую мелочь никто внимания не обратит. Мало ли, может, родители балуют чада, не дают подержать ничего тяжелее ложки. «Не потеряйтесь, капитан», — уверенно ответил бывший егерь. «Тут в миле дорога. Когда будете возвращаться, доедьте до озерка, объедьте слева и прям сюда, на юг. Ну, если заблудитесь, я вас найду». «Ты найдешь, не сомневаюсь». Попаданец забрался на Буцефала. «Номус! Гремшек! Чего вы копаетесь?» — поторопил он своих спутников. И седовласый 40-летний Номус, и юный безусый Гремшек театрального училища не заканчивали. Но сыграть роль поселенцев им труда не составит. Все же они, по сути, ими и являются. Для них до сих пор более непривычен образ солдат. Лишь бы не разволновались при встрече со стражей или ниторскими и ремштарскими вояками. «Может, лучше мне с вами поехать?» — предложил десятник. «А они с кем останутся?» — отмахнулся Немченко. Объехав овраг, тройка делиорских диверсантов во главе с капитаном Олрэем встала на узкую звериную тропку и двинулась по ней цепочкой. Первым ехал псевдо-отец, а Андрей замыкал их маленькую колонну. «Господин!» — обернулся парень. «Я ведь еще не поблагодарил вас за то, что вы мне в бою жизнь спасли!» «Лучшая благодарность, если ты перестанешь тупить!» — оборвал его землянин. «Я для кого всю дорогу вдалбливал? На ты и по имени! Ну что, непонятно объясняю?» «Папуля!» — позвал он Номуса. — Тебя это тоже касается? — Да, сынок, я запомнил. Немченко поздно понял, что совершил ошибку. Назначенный им порядок движения надо было применить только после выезда на дорогу, а в лесу возглавить колонну самому, тогда бы опасность обнаружилась раньше. Оба его олуха бодро выехали на полянку и только тут заметили, что по ее краям среди деревьев стоят четыре больших шалаша, из которых выспало полтора десятка человек. Половина из этих лесных обитателей оказалась вооруженными топорами мужчинами. Один, правда, держал короткий меч, а остальные — женщины и двое детей, мальчик и девочка. Все одетые во что попало, обросшие, нечесанные и, похоже, 100 лет не мывшиеся. «Какие гости к нам пожаловали!» — обрадовался тот, что с клинком. «Гляньте-ка, какие сытые и важные! Ну, слезайте, раз приехали!» Толпа радостно засмеялась и принялась окружать компанию Андрея. Сам землянин остановился под раскидистым деревом на краю небольшого 30 на 20 метров пространства. А ведь эти голодранцы о гостях узнали чуть раньше их появления на поляне, догадался землянин, иначе бы так быстро не окружили Номуса и Гремшика. Значит, где-то имеется наблюдатель, возможно, не один. К сожалению, понимание это пришло в голову Немченко поздно. Из кроны дерева, под которым он находился, ему на плечи обрушился сидевший там в засаде лесной обитатель. И свалил благородного вола на землю, тот даже среагировать не успел. Мастер Порспер выучил Андрея правильно падать. Вот только не с лошади. При ударе о выступавший из травы пенек землянин почувствовал резкую боль в ребрах. А еще он ощутил сильный ушиб левой ноги, хорошо хоть без перелома. К этому добавился запах пота, мочи и дерьма от свалившегося на него наблюдателя. Противник, разумеется, к их обоюдному падению был готов и сразу же сзади обхватил Андрея рукой за горло, пытаясь придушить. Попаданец, недолго думая, применил дыхание сумрака, и тяжесть на спине вместе с давлением на кадык тут же исчезли. «Почему бы нам не разойтись миром?» — послышался голос Номуса. Ответом стал более веселый смех хозяев шалашей. Жуткой смерти своего товарища от магии они еще не увидели. Достав из кармана перстень с лечилкой, Андрей привел себя в норму и вскочил. Увидел, что его подчиненные не запаниковали и не растерялись, чувствуют за спиной поддержку мага. Они покинули седло и встали плечом к плечу, выставив вперед мечи. «Не понимают они добрых слов, дач», — басовито произнес кто-то из мужиков. «Бить их надо». «Надо», — согласился тот, что был с клинком в руке. «Бей!» — он первым кинулся на Гремшика. Главарь сделал только шаг, как получил в грудь сумрачный сгусток. Его смерть не остановила остальных, они просто ее не заметили, кинувшись рубить людей Ола Рея. Зато женщины и дети, наблюдая со стороны, поняли все сразу же и бросились в лес. Лишь девочка не побежала, но ее, разревевшуюся от страха, подхватила и утащила одна из оборванок. Андрей это заметил, уже уйдя на слой тени и путем сумрака переместившись за спины нападавших. Сражаться с людьми, вооруженными топорами, он не обучался. Только когда бьешь в спину, какая разница, что противник держит в руках? Да хоть маузер! В прикрытую лишь рубахой спину одного из лесовиков клинок вошел почти по рукоятку. Когда Немченко выдернул меч, раздался истошный вопль одной из оборванок, набравшейся смелости смотреть на сражение. «Чал! Это Олы! Это Олы!» «Ну, допустим, маг!» Землянин не стал уходить от широкого замаха обернувшегося на крик мужика и воткнул острие своего оружия тому под мышку. «Здесь всего один!» Он ударил ногой в пах следующего, заметив, что Номус тяжело ранил своего визави, а Гремшик убил в живот другого. «Остальные мимо проходили!» Немченко неожиданно для себя сдержал меч, готовый опуститься на шею согнувшегося от боли мужика. «Хотя почему неожиданно?» Его остановил отчаянный детский крик «Тятька!» из-за деревьев. «Вы волы?» — в страхе спросил побледневший высокий детина, отскочивший от Номуса. В компании нападавших осталось в живых только 3 мужчин, из которых один был тяжело ранен, а второй все еще не мог разогнуться от боли, выронил топор и держался за причинное место. «Не видишь по своему главарю?» Андрей отвел меч в сторону и приказал своим орлам остановиться. «А вот вы кто такие, придурок? Прибить бы вас всех, да детишек жалко!» Землянин и в прошлой жизни излишней сентиментальностью не страдал, а уж в Гертальта успел навидаться такого, что стало не до жалости к окружающим. Великий маг, или кто там сверху надзирает за этим миром, черти бы его побрали, постоянно подкидывает какие-то подлянки. Тем не менее, Андрей поставил себе одной из задач не оскотиниться и не озвереть. «Мы это, беглые!» «Догадываюсь», — усмехнулся попаданец. «От кого и куда бежим?» Шесть крестьянских семейств, замученных притеснениями, поборами и побоями от молодого владетеля, после смерти матушки, пустившегося во все тяжкие, воспользовались вторжением северян и сбежали, направившись в Киренаит, надеясь пересидеть там год и получить статус свободных горожан. На их беду часть армии северян повернула в ту же сторону, и на дорогах для беглых крестьян стало небезопасно. Любой патруль, далиорский или нитрский, быстро бы их повесил. Обмануть вояку селян никак не получится. «Мы не хотели вам сделать ничего плохого, господин». Отведя лживую морду в сторону, промямлил мужик. «Это я сразу понял», — хмыкнул попаданец. «Хотели нас угостить, так ведь? Ладно, живите. Где-то у вас ручей. Гремшик, у тебя все левое колено в крови. Иди, быстро застирай». Оставленных живыми оборванцев Андрей, как ненужных свидетелей, не рассматривал. Кому они тут что могут рассказать? Да и разболтают. Неужели кто-то начнет выяснять, куда направлялись трое переодетых холлов? Сейчас всем и без того есть чем заняться. «Все сделал», — доложил парень, вернувшись от ключа. «Пока до города доедем, высохнет», — вслух подумал Немченко и дал знак трогаться. «Больше не безобразничайте», — сказал он мужикам, которые все еще не могли поверить, что им оставляют жизни. «Вернусь, проверю». Уже уехав с поляны, раздосадованно произнес. «Рассчитывал ведь к городским воротам подъехать с полным резервом. Козлы!»